Волков помолчал. «Если бы роман написал сам Турдон, это одно. Но его молодая жена... Я не понимаю, зачем вы тратите время на подобное чтиво?» «Могла бы просто поговорить с тобой. Со мной или с Петровичем, или с Левой. И ты бы все мне рассказал? Вы ведь знаете, что я вас никогда не обманывал». «Верно, не обманывал», — кивнула мама Валя. «Просто иногда ты отказываешься отвечать на вопросы». Очкарик молча развел руками, всем своим видом показывая, что следует думать, какие вопросы можно задавать, а какие нет. «Впрочем, не буду скрывать, ты прав. Я не ждала от этой книги многого». Старушка снова улыбнулась. «Мне был интересен взгляд со стороны». «Взгляд этой девицы?» — удивился Федор. «Она имеет право на свою точку зрения», — отрезала Валентина Сергеевна. «Она постаралась ее высказать, и мне было интересно узнать, что эта девица думает о моих детях». 6 лет назад умер отец Левы. Из всех родителей осталась только мама Валя. И иногда она обо всех друзьях говорила, как о своих детях. «И что она думает?» — полюбопытствовал Федор. «Неважно. В чем-то я с Катей согласна, в чем-то нет. Но теперь мне стало интересно. Ты ощущаешь себя частью потерянного поколения?» «Вот тебе и поболтали». «Непростой вопрос», — после паузы пробормотал очкарик. «Спасибо». Волков подумал еще пару секунд, затем медленно начал. «С одной стороны, ни я, ни Лева, ни Петрович не потерялись». «Верно», — подтвердила Валентина Сергеевна. «Но это еще не значит, что мы не из потерянного поколения». «Тоже правильно». «Ну что есть потерянное поколение?» «Объясни ты, если, конечно, чувствуешь себя его частью, если согласен с такой постановкой вопроса». «Согласен. А действительно, согласен ли?» Федору доводилось слышать это словосочетание по отношению к своим ровесникам, но, честно говоря, он никогда над этим не задумывался. Некогда было. Работал. «Потерянное. Наверное, имеется в виду то, что наша жизнь пошла не так, как было задумано». «Разве все расписывают свою жизнь на годы вперед?» «Кто-то расписывает», — серьезно кивнул очкарик. «Я, поступая в институт, точно знал, что буду инженером, и я хотел им быть, а в итоге...» «Ты недоволен?» — с легким нажимом произнесла мама Валя. «Ты ведь мог стать инженером. Ты мог бы работать по специальности в крупной компании. Я знаю, тебя приглашали не только в аспирантуру, но и в Боинг». «Симмонс», — машинально уточнил Федор. «Но это не важно». Его научный руководитель плотно сотрудничал с немцами еще во времена СССР и рекомендовал подающего надежды инженера в солидную компанию. «Жил бы сейчас в Германии, хорошо зарабатывал, но ты выбрал другой путь, тот, к которому лежала твоя душа, так?» «Так», — признал очкарик. «Поэтому вопрос. Какова вероятность, что если бы СССР не распался, ты бы продолжил свою расписанную на годы вперед жизнь, работал бы в НИИ или на заводе и не стал бы сыщиком?» «Полагаю, вероятность невысока», — поразмыслив, ответил Волков. Уж больно нравилась ему его работа. Даже не работа, занятие. Трудно назвать работой то, к чему лежит душа. «А не получилось бы так, — продолжила старушка, — что сохранись СССР, ты бы стал инженером, служил в НИИ или на заводе, а к 40 годам запил горькую, потому что не сделал бы то, к чему лежит твоя душа. Ведь жизнь была расписана на годы вперед. Встряска помогла тебе определиться, изменить жизнь, а не случись ее. Отказываться от синицы в руках очень трудно». «Хотите сказать, что я один из тех, кому развал Союза принес удачу?» «Наверное, нет», — подумав, ответила Валентина Сергеевна. «Ты сильный и упорный мальчик. Ты бы все равно нашел свой путь. И уж, конечно, бы не спился». «Но сильных немного», — понял Федор ее мысль. «Большинство предпочитает плыть по течению». «Мне понравилось, что вопрос о потерянном поколении привел тебя в замешательство», — улыбнулась мама Валя. «Ты не прячешься за обстоятельствами, не ищешь виноватых на стороне. Просто делаешь свое дело. Упорно, целеустремленно. Поэтому у тебя все получается». Она выдержала паузу и вновь улыбнулась. «Очкарик». Мама Валя крайне редко называла Федора кличкой, и в ее устах она всегда звучала очень нежно. «В любом поколении есть победители и побежденные. Есть те, кто встанет выше сверстников, и те, которые опустятся вниз. Так было, есть и будет. В любом веке, при любом общественном строе. Внешние же обстоятельства, какими бы тяжелыми они ни были, на количество победителей и побежденных влияют не сильно, не катастрофически. Зато у неудачников появляется удобный повод поплакаться в жилетку. «Эх, кем бы я был, если...» Некоторое время Волков и Валентина Сергеевна молчали, а затем старушка поинтересовалась. «Яшу давно видел?» И закрыла предыдущую тему. «Давно», — вздохнул очкарик. «Зайди к нему, Федя», — попросила мама Валя. «Он не такой твердый, как Илья или ты, не такой оптимист, как Лева. Ему нужна поддержка». «Но он даже...» «Зайди к нему», — в голосе старушки послышался металл. «Хорошо». Волков знал, что обязательно выполнит просьбу мамы Вали. «Вы ни о ком не забываете?» «А как можно забыть о детях?» «Не знаю», — улыбнулся Федор. «Не представляю». Нахерис очкарик не успел, захватил только последнюю рюмку. Друзья не обиделись, понимали, что не поговорить с мамой Вали Федор не мог. Валентина Сергеевна осталась единственным представителем старшего поколения, ее берегли и никогда не отказывали в общении. Договорились продолжить настоящий мужской разговор ночью и пошли на ужин, который, как обычно, затянулся. Затем детей увели спать, женщины оккупировали веранду, а Илья, Федор и Лева отправились в бильярдную покатать шары. А потом перебрались в гостиницу, где все было готово к настоящему мужскому разговору. Коньяк, коньяк, коньяк и сигары. Расположились в глубоких креслах, завели неспешный разговор. А потом запиликал мобильный телефон, и Волкову сообщили, что в туалете казино найден мертвым известный предприниматель Ариф Гусейн. Суета, поднявшаяся вокруг комплекса, не оставляла сомнений в том, что все получилось как надо. Тараканами побежали из ставшего вдруг опасным заведения посетители. Убийство само по себе раздосадует кого угодно, но ведь это только начало. Приедут менты, всех запишут в подозреваемые, начнутся неприятные расспросы. Одним словом, надо уезжать, пока в дверях стоят охранники казино, с которыми можно договориться, а не хмурые люди в форме. Кончился праздник. Во всяком случае, здесь кончился. Задвигались такси, заспешили водители, подавая авто к подъезду. И на несколько минут улица стала напоминать привокзальную площадь. Но были и те, кто спешил не из казино, а внутрь. Ильгар заметил группу плечистых ребят в темных костюмах и догадался. Телохранители Арифа. Те, что ждали на улице. Теперь они кричали, бестолково толкались и переругивались с охраной заведения. Внутрь прошел только один из них. Потом на улицу явились три щеголя. Здоровяк и двое хлипких. Судя по всему, кто-то из службы безопасности и представители владельцев казино. Все трое мрачные до крайности. Здоровяк возглавил переговоры с телохранителями, хлипкие не отрывают от ушей мобильные телефоны и беспрестанно курят. «Хорошую развлекуху я вам устроил». Минут через 10 примчались первые менты, обычные патрульные, на «Жигулях». Затем карета скорой помощи. Поздно. Следом за врачами появился микроавтобус с оперативной группой, а за ним посыпались машины специальных людей и специальных служб. Не пора ли отчаливать? Разработчик плана рекомендовал покинуть место преступления как можно быстрее, но перебороть искушение оказалось невозможно. Ильгар чувствовал себя актером, сыгравшим в грандиозной постановке, и жаждал увидеть реакцию публики, ведь, как ни крути, суету в казино вызвал он. Он! Все эти телохранители, охранники, менеджеры, врачи, менты — все бегают из-за него. Следователи будут ломать головы, размышлять, и ничего не найдут. Потому что идиотский план сработал на все 100. Безумное предложение старика оказалось изящной комбинацией, приведшей к необходимому результату. И безумие плана гарантировало его надежность. Но когда от ментов в форме зарябило в глазах, и опомнившийся Ильгар собрался покинуть свой наблюдательный пост, его внимание привлек еще один мужчина — офицер. Причем офицер высокого ранга. Почему так решил? Потому что, несмотря на то, что прибыл незнакомец на черном Ауди последней модели, встречать его бросились не местные громилы и мент в форме, а стоящие у входа патрульные отдали честь. То ли знали приехавшего, то ли им объяснили, кто явился. Вот и получается, офицер. Во внешности мужчины не было ничего необычного. Достаточно высокий, но не долговязый. Среднего, можно сказать, обыкновенного сложения. Одет даже не в штатское, а по-домашнему. Джинсы, кроссовки, легкий трикотажный пуловер с каким-то несерьезным рисунком. Видимо, вызов застал его вне дома. Вот и приехал, в чем был.